Глава 7. В ту ночь мне так и не удалось сомкнуть глаз, отчего на следующее утро я встал на рассвете с огромным трудом. Быстро позавтракал, наспех надел удобные джинсы с ветровкой и вызвал такси, чтобы заехать за Лисой. Решил пока не рассказывать ей о своих ночных приключениях, подумав, что лучше изложу все в присутствии Фабриса. Да и честно признаться, не знал, как безболезненно это сделать. Девушка уже ждала меня во всеоружии, облачившись в удобный спортивный костюм болотного цвета. По ее состоянию понял, что та тоже не выспалась. Очевидно, я не один страдал от переизбытка тревожных чувств. Когда мы добрались до квартиры парня, то тот был не готов к нашему приходу, хотя и изображал бурную деятельность. Моя спутница бестактно его подгоняла, а мне было неловко за этим наблюдать. Надо сказать, что Дюпон был своенравным молодым человеком с довольно мягким характером. Полагаю, хорошее воспитание не позволяло ему высказывать свое недовольство в адрес дочери Беккера, при том, что было заметно, как ему очень хотелось это сделать. Когда студент уже запихивал последние вещи в дорожную сумку, я решил не откладывать важнейшие новости в долгий ящик. «Ребята, присядем на дорожку», – прокашлялся я, чем привлек их внимание. «Хочу сообщить нечто важное. Вчера, когда вернулся в отель, обнаружил, что в мой номер кто-то проник». «Что вы имеете в виду?» — переспросил Фабрис, заправляя в спешке штаны. «Не что иное, как попытку ограбления моего номера». «Как?» — воскликнула Лиса, пытаясь разобраться в своих ощущениях. «Но кто мог это сделать?» Присела на диван, точно осмысливая сей факт. Студент тоже старался сконцентрироваться, но, не удержав равновесия, споткнулся о собственную ногу. «Не знаю, кто именно за всем этим стоит, однако очевидно, что искали то, что я привез из Вены», — намекнул я более чем прямолинейно. «Вы вызвали карабинеров?» — поинтересовался Дюпон. «Да, но, к сожалению, они не нашли следов взлома, а, следовательно, даже не стали снимать отпечатки». Печально вздохнул я. «И самое странное, что записи с камер оказались тоже чисты». «Но как такое возможно?» — открыто демонстрировала негодование Лиса, сверля меня прожигающим взглядом. «Ах, если бы я мог знать! К счастью, из номера ничего не пропало», — похлопал я по портфелю, в котором хранились документы. «А как звали жандармов?» — неожиданно перебил меня парень. «Они предъявили удостоверение?» Я так был взволнован, что даже не подумал об этом. Поняв, что сглупил, я растерянно спрятал в ладони лицо. Один представился офицером Дюпре, а второго вроде звали Луи. «Хорошо, думаю, этого будет достаточно». «Для чего?» «У меня есть знакомый в полиции», — объяснил Фабрис. «Он поможет проверить». «А ты точно уверен, что на него можно рассчитывать?» – не верила девушка. До этого Жан ни разу не подводил, пожал плечами юноша и удалился в попытке дозвониться до друга. Когда студент скрылся на лоджии, дочь Беккера продолжала меня донимать. «Вы рассказали карабинерам о том, что за нами следят?» «Сначала хотел, но затем передумал, поняв, что так привлеку к себе ненужное нам внимание. О том, что накануне в баре отеля заметил странных парней, я преднамеренно умолчал. Мне хотелось сперва во всем разобраться, чтобы не разводить раньше времени панику». «Можем выезжать», — сказал Дюпон, вернувшись и, перекинув увесистую сумку через плечо, направился к выходу. Мы подскочили, направляясь за ним. Но Лиса у двери внезапно его остановила. «Придержи коней!» — схватила юношу за ворот джемпера, не терпя возражений. «Что сказал Жан?» «Он перезвонит», — фыркнул тот, даже не обернувшись, и продолжил обуваться. «Ему нужно проверить отчеты». «Какие отчеты?» У жандармов своя система, где все фиксируется». Немного поколебался Фабрис, а затем жестом пропустил нас и закрыл дверь в квартиру. Не став дожидаться лифта, мы быстро спустились по лестнице. И когда уже проходили мимо консьержки, она вдруг окликнула нас. «Куда-то уезжаете?» – спросила та с нескрываемым интересом. «И вам добрый день, мадам Феллини», – ввязался в беседу Дюпон. «Должен предупредить, что меня не будет несколько дней». Женщина лишь окинула его долгим взглядом и недовольно хмыкнула. «Почтальон принес рано утром вам письмо», – произнесла она с важным видом, будто бы сделала нам одолжение. «Спасибо», – сказал Фабрис, получая конверт. «И где вас в случае чего искать?» «Простите?» – переспросил тот удивленно. «Ранее вы говорили, что уедете на все лето из города», – оправдывалась консьержка. «О, нет, мадам, я точно вернусь», – успокоил ее любопытство студент, вынимая из кармана ключ от авто. Уже на улице я обнаружил, что мы поедем на довольно стареньком потрепанном «Фольксвагене» цвета «Бергамот». Все наши вещи с трудом уместились в багажник, и Лиса, в открытую намекая на низкий уровень комфорта транспорта, бестактно спросила. «А мы точно на этом доедем?» – пнула она легонько ногой поверх пыльной покрышки. «Напрасно ты так!» – покачал Дюпон, осуждающий головой. «Или у тебя есть другие варианты?» «Нет, нет, если ты, конечно, гарантируешь нам безопасность». Задала риторический вопрос девушка, закусив нервно палец. Фабрис ничего не ответил и ни медля ни минуты уселся за руль. «Да, я не часто езжу на этой малышке», – кинул он дочке Беккера, глядя на нее в зеркало над лобовым стеклом. «Ну и что? Все же она может дать фору большинству новомодных машин», – провел студент бережно рукой по приборной панели. Та, умастившись на заднем сиденье, потупилась на руки, проверив, не испортился ли маникюр. «От кого же письмо?» – спросил я, решив разрядить обстановку, и уселся рядом с молодым человеком. «Может, вести от Питера?» – предложил, потирая ладони. Фабрис достал конверт, который до этого небрежно бросил в бардачок. «Адресат не указан», произнес тот, резко бледнее, заметив с обратной стороны нечто пугающее. «Что-то я не пойму», – добавил и странно на меня посмотрел. Вырвав из его рук послание, я понял, в чем дело. На тыльной стороне конверта был символ, который ни с чем нельзя было спутать. Знак принадлежал масонскому обществу. Всевидящее око провидения, помещенное в пирамиду. Осторожно вынув бумажный листок, я бегло пробежал по тексту глазами. Мои брови резко поползли вверх. «Что там?» – нетерпеливо заерзала Лиса. «Во что же мы влипли?» – с грустью полюбопытствовал парень. «Да что там такое, черт побери!» – выругалась дочь Питера. «Дайте уже сюда!» – потянулась она к злосчастной записке. «Беккер в опасности!» Лишь одними губами произнес я и почувствовал, как пелена застелила глаза. Лис все же добилась своего и отобрала письмо. Вот что в нем говорилось. «Уважаемый мистер Дюпон, скажите своей подружке, что профессор у нас. Если она не вернет то, что ей не принадлежит, то ему не поздоровится. Пусть приезжает в Руан и приходит одна к 20:00 по адресу. Рюверт, 45, отель «Бонапарт», комната 22. И без глупостей. Мы все о вас знаем. Не пытайтесь обвести нас вокруг пальца». Обернувшись к девушке, я увидел истинный ужас на ее миловидном лице. Какое-то время та находилась в оцепенении. «Это что же получается? Отца взяли в заложники?» Смахнув слезинку с ресниц, часто заморгала она. «Давай, Фабрис, жми на газ!» Уже рявкнула на водителя, не стесняясь. «Хорошо, хорошо!» – Поднял он кверху ладони в жесте примирения. А затем провернул ключ зажигания, и Volkswagen заревел. Дюпон выдавливал максимум из своего автомобиля. И надо сказать, что двигатель у его малышки оказался поистине мощный. Влившись в поток проезжающих мимо машин, мы быстро добрались до площади Согласия, а уже от Триумфальной арки взяли курс на северо-запад страны. Как только Париж остался далеко позади, тревожная атмосфера в салоне машины стремительно нарастала. «Лиса, ты же понимаешь, что люди, с которыми связался отец, очень опасны?» Пытался отговорить ее я от встречи с преступниками. «Тебе не стоит ходить одной в тот отель. Мало ли что взбредет в голову этим головорезом». Та лишь громко вздохнула и отвернулась к окну. «Ну что же нам делать?» Спустя минуту заговорила она. «Я не могу рисковать жизнью отца». «Тебе не придется. Мы обязательно вытащим Питера», — обнадежил я девушку. «Нужно заранее все разузнать об этой гостинице. Тогда, возможно, придумаем план», — внес существенное предложение студент. «Неплохая идея», — поддержал я. «Кстати, Жан не звонил?» «Нет, но я ему обрисовал всю ситуацию». Тем временем мы уже подъезжали к заповеднику Виксен. Поля сменялись лесами, а на живописных цветочных лугах кое-где виднелись холмы. Изредка вдали от дороги пробегали олени и прочие диковинные животные. В тот миг я вспомнил, что уже много раз хотел наведаться в этот природный парк, но как-то все руки не доходили. «А как насчет синего Вольво?» – прервала мои размышления дочка Беккера. «Какого еще Вольво?» – повернулся, чуть не свернув шею, к Лисе Фабрис. «Паскаль опасается, что за нами следят». Так и есть. С учетом сегодняшних обстоятельств, где-то они дали ясно понять, что все о нас знают. То ли оправдался, то ли, наконец, сделал вывод я для себя. «И вы пытались от меня это скрыть?» Чуть громче обычного выдал, нахмурившись, Дюпон. «Нет, не совсем», — виновато промямлила девушка. «Просто мы и сами в этом не были до конца уверены. Зато теперь ты все знаешь». Будто свалив камень с плеч, с облегчением сказала она. «Но ведь они же могли сменить транспорт», — насторожился студент. «Вполне вероятно», — поежился я, отметив, почему и сам до этого не додумался. В какой-то момент мной овладело беспокойство, но я не подал виду. «Тогда смотрим в оба», — велела нам спутница. В течение нескольких секунд мы наблюдали за обстановкой по сторонам. «Не вижу за нами хвоста», — успокоил водитель. «Хотя пока рано расслабляться. До Руана еще полпути». «Надеюсь, они оставят нас в покое, когда получат то, что им нужно», — затравленным взглядом посмотрела на меня Лиса. Остаток пути мы провели в молчании. За окном собиралась гроза, и крупные капли зловеще затарабанили по крыше, стекая обильными ручьями по стеклам. Летние дожди всегда меня привлекали. С детства я радовался таким, казалось бы, простым и одновременно душевным вещам. Я прокручивал в уме разные варианты дальнейших событий, стараясь предугадать даже самый невероятный сценарий, но при этом надеялся на лучший исход. Время неумолимо бежало, а адреналин в крови все больше зашкаливал. В то время, пока я об этом размышлял, мы добрались до города без происшествий. «Давайте где-нибудь пообедаем», – ища место для парковки, предложил парень. «Как раз узнаем у местных, как добраться до отеля». «Не думаю, что смогу есть», – словно упрекнула его девушка. «А я бы с охотой перекусил». Не стал отрицать я. В любом случае, нельзя решать серьезные вопросы на голодный желудок. Дюпон, прочитав мои мысли, притормозил у ближайшего кафе, которое находилось на углу большого торгового центра. На вид заведение было приличным. Внутри небольшой ресторанчик под названием «У Регины». действительно оказался довольно уютным, с минимальным количеством посетителей, которые совершенно не обращали на нас никакого внимания. Между столиками сновали приветливые официантки в строгих блузах и пышных юбках, поверх которых были надеты кружевные передники. Мы уселись в дальнем углу, чтобы нас никто не тревожил. А затем сделали заказ и стали обсуждать дальнейшие планы. «Каковы наши действия?» – поинтересовался студент, пригубив из чашки горячий напиток. «Необходимо заранее проникнуть в гостиницу. Лису нельзя там одну оставлять, поэтому сейчас отправимся туда и разведаем обстановку», — шепотом произнес я, будто бы кто-то из посторонних мог нас подслушать. Когда договорил, к нам как раз подошла официантка, и я воспользовался моментом. «Милая леди, мы в Руане проездом», — дал волю воображению. «Нам тут посоветовали одно местечко. Не могли бы вы подсказать, как лучше проехать на Рювер-45?» «А что там находится?» — кокетничала она, игриво заправив за ухо выбившуюся прядь выбеленных волос. «Отель Бонапарте». Отпил жадной воды из стакана, почувствовав, что в горле совсем пересохло. «Отличный выбор», — подмигнула блондинка и стала объяснять. «Значит так, выйдя из кафетерия, поезжайте вдоль Сены на запад. За Руанским собором сверните направо и доедете прямо до башни Жанны д'Арк. Там, собственно, и начинается улица Рюверт. Оттуда до отеля буквально полумили. Он будет как раз по правую сторону от дороги». «Спасибо», — искренне поблагодарил я официантку и отчитал щедрые чаевые. Та, в свою очередь, состроила мне глазки и, запихнув пару купюр в глубокое декольте, энергично удалилась, откровенно виляя пышными бедрами в знак признательности. «Как можно так себя не уважать?» – буркнула Лиса, глядя вслед девушке. «А, по-моему, невинный легкий флирт только на пользу», – огорошил Фабрис. «Говори за себя!» — язвительно огрызнулась дочь Бейкера и, помолчав, добавила. «Выйду, припудри носик». «Только туда и обратно», — переживал я. «Какая досада, а так хотелось гулять», — подтрунивала в шутку она. Боги явно были благосклонны к чертовке, ибо змей-искуситель шептал мне ее приструнить. «Когда будем в гостинице, нельзя допускать ошибок, иначе нам не сдобровать», — сказал я Дюпону, когда мы остались одни. «Стало быть, нужно поторопиться», — посмотрел тот на часы. «Интуиция мне подсказывает, что они держат нас на коротком поводке». «Вы считаете, за нами повсюду следят?» — озабоченно в окно глянул юноша. «В любом случае нужно быть осторожными и держать руку на пульсе». Пока парень переваривал информацию, к столику легкой походкой вернулась наша спутница. «Вы все-таки планируете попасть в отель заранее или нет? Че расселись?» Как всегда, излучая обаяние, подгоняла она. «Лично мне кажется, что это мы тебя ждали», — хищно прищурился я. «Ну что ж, тогда в путь», — не стал спорить студент, допивая уже вторую или третью по счету кружку кофе. И мы направились на улицу, каждый думая о своем, идя как на эшафот под гильотину. «Когда все это закончится, я выпью шампанского», — вздохнула с усталостью Лиса. «Я тоже, наверное, напьюсь», — признался Фабрис на подходе к Фольксвагену. «Может, тогда сделаем это вместе?» – предложил я, удивившись, что наши желания совпали. «Заметано!» – повернулся ко мне Дюпон, пристегивая ремень безопасности, заодно проверяя на прочность мой. Разместившись удобно в машине, мы поехали по маршруту, который посоветовала официантка. В результате до пункта назначения добрались как раз за полчаса. Здание с вывеской «Бонапарте» на первый взгляд ничем особенным не выделялось. Как внутри, так и снаружи оно было вполне стандартным, отвечающим критерию трех звезд. Но мы не надеялись там надолго задерживаться. «Может, забронировать сразу номер?» – предложила Лиса, сосредоточенно осматривая темный неприветливый холл. Вдруг нам придется здесь заночевать?» Увидев на моем лице сомнение, неопределенно хмыкнула она. «Не думаю, что это хорошая идея». Кинул на нее я мимолетный взор и, обернувшись, осмотрел коридор. Кроме нас на первом этаже гостиницы никого не было. И только охранник противно похрапывал на диване у стойки регистрации, бессовестно уснув на рабочем месте. «Но у нас же нет других вариантов», — потухшим голосом подчеркнула девушка каждое слово. «Возможно, ты и права. Тем не менее, в письме нам четко дали понять, что нельзя делать глупости». «И что же теперь?» — в тонкую линию стиснула губы Лиса. «Максимально придерживайся инструкции», — сам не понимая, как быть, хладнокровно ответил я. «Риск есть так или иначе», — констатировал Фабрис. «Может, действительно стоит снять комнату, и лучше сделать это прямо сейчас, пока не возникло проблем?» «Ладно», — смирился я, взвешивая минусы и плюсы. «Однако вы возвращаетесь в машину. Если увидите что-то подозрительное, то сразу звоните». «Хорошо, договорились», — промолвил одними губами Дюпон, исполняя безоговорочно приказ, и проследовал на выход за дочкой Питера. На ресепшене было пусто, и я нажал на звонок. Откуда-то из недр скрытого помещения вынырнула приветливая брюнетка. «Добрый день, месье! Рада приветствовать вас в Бонапарте!» — произнесла та, стараясь произвести впечатление максимально натянутой улыбки. «Чем могу вам помочь?» В планах у меня было снять номер недалеко от того, в котором назначили Лисе встречу, и я попытался схитрить. «Добрый день, мадемуазель. Будьте так любезны, подскажите, свободна ли комната 21?» Самодовольно ухмыльнулся я и добавил. «Мои знакомые в ней раньше останавливались, и она их устроила». «Одну минутку, сейчас посмотрю», — сказала девушка, изящно моргая длинными ресницами и с умным видом начала проверять что-то в компьютере. «Простите, сэр, но она сейчас занята. Могу предложить вам не менее хороший номер по соседству». «Это какой же?» — расстроился я. «Номер 25». Острым взглядом метнула администратор в меня. «Отлично подходит». Поразился невероятному везению я. «Вы будете одни?» – неоднозначно поинтересовалась брюнетка. Воображение, конечно, рисовало одно, но я подсобрался и выдал другое. «О, нет. Уверен, ко мне чуть позже обязательно присоединятся гости», – соврал я, поймав на себе расстроенный взгляд, и объяснил. «Мои коллеги тоже по делам, проездом в городе». Пока брюнетка заполняла документы, в очередной раз я отметил про себя, что притягиваю внимание девушек как магнитом. Мне это, несомненно, льстило. Однако я никогда не стремился к беспорядочным связям. Буквально через 10 минут бумажной волокиты я уже поднимался в свой номер. Он оказался всего в двух дверях от нужной нам комнаты. На этаже было подозрительно тихо, как в склепе. Зато в самом номере атмосфера располагала к романтике. Коралловые обои, красный палас и кричащий бордовый балдахин над огромных размеров кроватью. Быстро оставив вещи, я не стал там задерживаться и вышел через черный ход, заведомо разведав обстановку. На заднем дворе было спокойно, и я решил вернуться к машине. Дюпон и дочка Беккера сидели в салоне авто и смеялись, о чем-то увлеченно беседовали. В уме промелькнула мысль, что они наконец нашли общий язык. Я ненавязчиво постучал костяшками по пассажирскому стеклу, и оно опустилось. «Удалось что-то снять?» – спросила Лиса, выглядывая с интересом в окно. «Лучше. Я раздобыл 25-ю комнату, она недалеко от 22-й». «Отлично!» — выдохнула та с облегчением. «Теперь осталось совсем скорее покончить». Девушка была вся на нервах, хотя и пыталась казаться беззаботной. Она нервно грызла ногти, безбожно испортив филигранный французский маникюр. Я и сам очень переживал, поэтому решил подбодрить молодежь. Надеюсь, потом мы будем это вспоминать как одно большое недоразумение. Ребята из уважения кивнули, но еле выдавили из себя улыбки. «Какие дальнейшие действия?» – буркнул Фабрис. Выйдя на тротуар, облокотился на машину и закурил. «И есть идеи?» «Думаю, лучше незаметно проникнуть в номер, пока за нами не установлена слежка». «С торца есть пожарная лестница», – махнул я рукой в сторону проулка, из которого вышел. «Тогда идемте скорее», – выпалила Лиса, торопясь покинуть авто. «Надеюсь, та комната, что забронировал Паскаль, хоть приличная?» – с сарказмом обратилась к небесам. «Не уверен, что это имеет значение», – слегка одернул девушку студент за капюшон. «Ах да, я и забыла главное, чтобы бар был наполнен», – продолжала ехидничать та. «Мы же все-таки мечтаем его опустошить?» «Сначала посмотрим, что там есть», – задумчиво произнес Дюпон, сворачивая в переулок. Поднявшись по металлической лестнице, мы без эксцессов добрались до номера. Я приложил ключ-карту к двери, и та распахнулась. «И много вы выложили за это?» – присвистнул Фабрис, когда зашел в помещение. «Не очень», – соврал я, ведь ценник в отеле и вправду кусался. «И почему они не могли выбрать гостиницу приличней?» – вела себя предвзято, как обычно, дочь Питера, усаживаясь с пренебрежением на потертый коричневый скрипящий диван. Ей явно не импонировало там находиться. Кричащий дешевый шик сродни был чужд девушке из высшего общества. «До встречи осталось пару часов», – оценивая мини-бар, размял шею Дюпон. «Чем займемся?» – спросил он, а затем, поняв, что его игнорируют, не церемонясь, открыл банку пива и прилег на кровать, уставившись в расписной потолок. «У меня жутко разболелась голова, отчего я решил уединиться в ванной комнате, чтобы освежиться и заодно угомонить тревожные мысли. Ситуация, которая вырисовывалась за последние дни, казалась абсурдной. Складывалось стойкое впечатление, что мы стали объектом зловещего розыгрыша».